Глава 13. Сентябрь 1800 года. Санкт-Петербург, Российская империя. Силен митрополит Гавриил, хотя явно болеет, церемония отпевания дается ему с трудом. Но держится бодрячком и голосит, как иерихонская труба. Далее надо будет переговорить с самим иерархом, есть у меня вопросы по его профилю. Но это позже. Я тоже набегался за последние дни и толком не спал. Взвалив на себя похороны императора, только столкнувшись с самим процессом, до меня дошла вся его тяжесть. Недавно мне сообщили, что внутренности царской особы хоронят отдельно, и это самостоятельная траурная процедура. Мы же будем отпевать забальзамированное тело. В общем, открыли глаза одному самонадеянному типу. Печальная процессия выступила из Зимнего в 10 утра под звон колоколов всех столичных церквей. Над Петропавловской крепостью взметнулся черный флаг, который на время заменил желтый стяг с орлом посредине. Не знаю, чего там навыдумывали современники в моей реальности, но я видел на лицах простых людей искреннее горе. Может, дворяне обнимались и выбрасывали парики с ненавистными шляпами, а вот народ попроще массово вывалил на улицу и провожал своего императора. Через него были перекинуты два понтона, чтобы кортеж смог спокойно добраться до места погребения. И вот, наконец, храм и последняя церемония. Как быстро летит время! Вроде недавно наша семья присутствовала при коронации Павла в Москве. Кроме сестер Александра с Еленой и младших детей, сегодня все в сборе. Но уже нет того монолита, которым были Романовы совсем недавно. С Александром я перекинулся парой дежурных фраз. С маман вообще не разговаривал. Атмосфера и так тягостная, еще такой разлад. Лиза на ножах с Марией Федоровной, я с братом. Хорошо, что Юля проявила свои лучшие качества и стала для меня настоящей опорой. На нее тоже выпало достаточно переживаний и тревог. Но моя маленькая немочка перенесла все стоически, ни разу не показала своего недовольства, а ведь ее штурмуют еще многочисленные родственники заговорщиков, пытаясь воздействовать на меня через супругу. Мысленно опять возвращаюсь в казематы, где сейчас сидит несколько сотен высокородных идиотов. Вот что с ними делать? Понятно, что всех участников непосредственного убийства и глав заговорщиков ждет казнь. Ну а как быть с молодыми гвардейскими балбесами? Есть у меня кое-какие мысли на этот счет. Надо будет продумать их более детально. И что прикажете делать вообще со всей лейб-гвардией? По идее, большая часть из них — предатели. Роспуск старейших полков даст колоссальный отток дворянства из армии. С другой стороны, претерианцы мне не нужны, и пора ставить точку в эпохе дворцовых переворотов. Слишком она затянулась. А новых офицерских кадров просто нет, потому что отсутствует грамотная система подготовки. Но этот вопрос я уже повешу на генералов, пусть открывают шляхтицкие и кадетские корпуса, военные училища и академию для старших чинов. Священники затянули какую-то новую молитву, а я анализирую недавние события. «Но ведь это посол. Странные люди эти пейзане. То есть нанимать людей, чтобы убить местного монарха, можно. А как приходится отвечать, то товарища защищает дипломатический статус. Алексей Андреевич, вы какой державе служите? Убит ваш император и мой отец. Какая разница, посол это или простой купец?» Ракчеева после таких слов перекосило, и его вытянутое лицо пошло крупными пятнами. Вот не думал, что с этим реакционером и консерватором возникнут еще и проблемы. С Беклешовым гораздо проще. Свое мнение он отстаивает и не пытается угодничать. А вот недавно слепленный граф не может определиться с генеральной линией. Вроде в моей реальности товарищ был апологетом реакции и предан Александру как собака. Но так как брат уклонился от принятия решений, то и с его представителем в трибунале возникают постоянные недопонимания. Идем по казематам Петропавловской крепости и обсуждаем ситуацию с Уитвортом. А где еще содержать такое количество арестантов? Здесь все рядом, много разного рода помещений, и никто не мешает. Мы еще не успели подавить мятеж, как нескончаемым потоком пошли ходоки. Мол, простите, дитятка великовозрастная, не знала, куда полезла и вообще мимо проходила. После того, как я арестовал и бросил в подвалы излишне докучливых просителей, невзирая на пол, чины, возраст, ситуация начала резко меняться. По крайней мере, мой кабинет перестали штурмовать расстроенные родственники. Александр самоустранился и засел в зимнем, запретив вообще кому-то к нему приближаться. По сообщению моей разведки, брат серьезно занялся составлением плана реформ при помощи Гарденберга, Трощинского и умудрившегося выжить Кочубея. Строганов, Новосельцев, а также секретари были убиты заговорщиками. «Вы не имеете права! Я посол великой державы, и вам не простят самоуправство!» Англичанин был самоуверен, пытался качать права. Кроме нашей тройки в помещении присутствовали писарь, невзрачный человечек, мастер развязывать языки, и его помощник. Каты сразу же взялись за дело, подвесив посла, связав ему руки за спиной. Слышал как-то странную историю, мол, люди разных национальностей боятся специфических пыток, свойственных именно их державам, а я не согласен. Человек просто боится боли, каким бы способом ее ни причиняли. Уитвард понял, что с ним реально не шутят, и резко посмурнел. Да, и больно это, когда тебе вывернули руки, заставив стоять на вытянутых носках. Кто в Лондоне одобрил приказ на убийство моего отца? Это заблуждение. Вы бы лучше следили за собственными подданными, которые с радостью готовы свергать своего монарха. Кивок человеку, натянутая веревка, хруст суставов и крик непонятливого товарища. Далее палач берет просто железный штырь и начинает нагревать его, настоящий в углу жаровни. От поста ощутимо запахло мочой. Ох, хлебковат оказался наш манипулятор. А ничего так, каземат продуманный. Даже вытяжка есть, чтобы выходил запах гари и смрада. Так и представляю, как Петя Великий лично пытал здесь очередного бедолагу. Хотя это и не точно. Мои новободные лампы дают достаточно света, даже видна струйка пота, стекающая по виску англичанина. Ему пока заткнули рот грязной тряпкой, и некогда блистательный джентльмен мог только мычать, испуганно закатывая глаза. А еще он пердел от страха, а может быть, даже и срал в штаны. Но меня это не интересует. Палач тем временем взял железку и приблизил ее к попытавшемуся отстраниться арестанту. «Ну, будешь говорить?» — спрашиваю безразлично это подобие человека. Судя по многочисленным кивкам, клиент созрел. Увидев мой жест, палач вытащил кляп, а англичанин начал шумно дышать, пытаясь что-то рассказать. «Мне надо знать одно. Кто отдал приказ?» «Премьер-министр и глава МИДа. Но это вам не поможет. Мои слова ничего не значат, тем более они сказаны были под пыткой». «А кто тебе сказал, что меня волнует мнение твоего руководства? Приведите шлюху, надо уточнить один момент». «Приказываю палачу». Через пару минут в камере оказалась Ольга Жеребцова. Некогда красивое лицо представляло собой восковую маску, с сильно сжатыми и искусанными в кровь губами. Уж она-то, на мой счет, точно не заблуждалась. 4 года назад покушение на столичном тракте. Твоя работа? Ты не человек, а дьявол! Чуть ли не выплюнула женщина. Сколько раз я предупреждала этих слепцов, что нельзя оставлять тебя в живых, но мне не верили. А нападение организовано мной, глупо скрывать. Людей только предоставил этот господин. Взгляд, которым мадам одарила бывшего любовника, был наполнен искренним презрением. Ну, плохо человеку, он точно не был готов к подобному отношению. Привык к собственной неприкасаемости и малость забронзовел. О, есть еще женщины в русских селениях. Ухмыляюсь под непонимающими взглядами присутствующих. В отличие от своих братцев с любовничком, Жеребцова не юлила, признавала вину, не заламывала рук, молчала про пощаду. Вообще, железная дамочка. Очень хочется ее убить, но на нее у меня свои планы. Пусть посидит немного, будет более сговорчивой. Последние дни слились в какой-то непрерывный спектакль. Вернее, я выступаю в качестве зрителя, а комедию ломает большинство организаторов заговора. Убогие никак не хотят понять, что они уже трупы. Пощады не будет, ибо я так решил. Да, придется обезглавить часть аристократии. Многие из заговорщиков в моей истории стали известными государственными деятелями и героями Отечественной войны. Но если сейчас не пустить кровь этой зажравшейся и фрондирующей публики, то лет через 70 получим ужас под названием «Суд над Засулич». Я их так напугаю, что при слове «либерализм» наши любители поиграть в просвещенных господ будут нервно икать и портить воздух. Тех, кого не казню, отправлю на каторгу. Да и не надо в Сибирь, Господь с вами. Нам здесь каналы копать надо, заводы строить, да и много чего еще. Можно сказать, что у меня сорвало крышу от ощущения собственного величия и безнаказанности, но для того, чтобы меня сдерживать, есть еще 2 члена трибунала. Очень нагло вели себя фон Палин и Панин. Первый юлил, пытался обманывать, да и вообще продолжал играть свою игру. Дурак. По некоторым слухам, немец считал себя спасителем Отечества, избавившим нас, грешных, от тирана. Я вот только не помню списков сотен людей, казненных моим нынешним Папахином. Дыба быстро расставила все на свои места, и граф запел совершенно иные песни Аки Соловей, раскрывая предысторию заговора и дополняя некоторые неизвестные моменты про основных действующих лиц. С Паниным было немного труднее. Он действительно такой самовлюбленный и высокомерный тип, который считает, что оказывает услугу окружающим, позволяя общаться со столь важным человеком. Я когда послушал его некоторые высказывания, которые граф процедил сквозь зубы, я, честно говоря, слегка охренел. Складывалось такое впечатление, что это мы тут арестанты, а он вроде обвинителя. Пытки не потребовались, так как заговорщик своей вины не скрывал и даже гордился свержением глубоко презираемого им монарха. Еще сильнее я удивлялся близорукости и откровенной глупости уже покойного отца. Ведь видно, что перед тобой пустой человек с гипертрофированной оценкой. Да только за прямое нарушение приказа он обязан был перебирать бумажки где-нибудь в Иркутске, если не в Зажопинске. Но Павел почему-то возвысил этого деятеля. Итог закономерен. С братцами Зубовыми было все гораздо проще. Никому не захочется после такого взлета оказаться внизу пищевой пирамиды, да еще и лишиться части имущества. Я им и внимания уделять не собирался, если бы не одно «но». Препятствие звалось Наталья Зубова в девичестве Суворова, которая являлась женой Николая. Излишне простоватая, болтливая дамочка, которая чуть ли не поселилась в мраморном. Юля от нее спасается самым натуральным бегством и даже ругается, как сапожник. Вот никогда не замечал за своей женой подобных талантов. С другой стороны, последние 4 года она общается с разным народом, среди которых хватает отставных солдат. Не мудрено было и научиться. Суворочка для России не просто взбалмошная дамочка. Это память о недавно умершем герое нации. И ее мнение может повлиять на настроение в армии. Вот не хотелось бы приобретать лишние проблемы на ровном месте. С остальными же участниками тоже все ясно. Я даже где-то понимаю мотивацию командиров полков. Сразу после смерти генералиссимуса начались какие-то невнятные попытки Павла рулить армией и флотом. А это были нарушения договоренностей с Екатериной, которая просила его хотя бы 5 лет не лезть в военную кухню. С учетом того, что семеновцев с измайловцами переодели в ненавистную прусскую форму и всячески тиранили на разных парадах, то любви к императору это не добавляло. Плюс крайне нестабильная кадровая политика, когда любой человек без объяснения причин мог попасть в опалу. Вот генералы и посчитали, что уж лучше служить в столице, нежели месить грязь где-нибудь на Кавказе. А еще часть соблазнилась денежками. Расходы у гвардейцев не маленькие, а образ жизни предполагает пускаться во все тяжкие. Да хотя бы вроде безумных пьянок и азартных игр. Нам надо поговорить. Обращаюсь к брату. Тело Павла уже поместили в саркофаг, и траурное мероприятие постепенно завершалось. Плакали сестренки, которые искренне скорбели по отцу. Младшие дети, наверное, единственные, с кем император не успел всерьез поругаться. На лицах остальных присутствующих я не заметил особой их скорби. О смерти монарха больше грустили в городе и за пределами храма. Ведь, несмотря на непоследовательность, Павлу удалось облегчить жизнь людей и приструнить дворянство. Манифест о 3-дневной барщине. Снижение цен на соль, отмена хлебной повинности, запрет на разделение семей, продаваемых крепостных, и многое другое, что еще люди будут помнить очень долго. На удивление, Александр спокойно перебрался в зимний и не рефлексировал из-за этого, что в соседнем крыле убили его отца. Я подобными суевериями тоже не страдаю. Здоровый цинизм — это наше все. На этот раз компания собралась более многочисленная. Кроме нашего триумвирата в кабинете присутствовали глава тайной экспедиции Самойлов, губернатор Митусов, генерал-прокурор Беклешов и военный комендант столицы Рачинский. Можно сказать, это было первое заседание будущего Кабмина. Лиза все так же занималась вязанием и сидела в сторонке, периодически поворачиваясь к окошку. Да, погода сегодня не очень, впрочем, как и общее настроение публики. Таким образом, все следственные действия доведены до конца. Принимавшие участие в мятеже сочувствующие и прятавшие бунтовщиков выявлены. Списки составлены, переданы вашему секретарю. С главными организаторами разбирается трибунал. Они не в нашей компетенции. Отчитывался Самойлов. Нужный и компромиссный человек этот племянник Потемкина. С одной стороны, он терпеть не может Зубовых и окружение Павла. А с другой, боевой офицер, известен в гвардии, еще прославился дипломатическими успехами. За дело взялся спора, одеяло на себя не тянул. Установил хорошие отношения с Митусовым, буквально за 3 дня переловил всех бунтовщиков и заодно прошерстил местные злачные места. Как будет проходить суд? Вступил в разговор военный комендант, потеребив орден на груди. По сути, арестована верхушка гвардии, большая часть солдат и офицеров на казарменном положении. Среди тамошней публики уже начинает зреть недовольство. Многие не понимают столь суровых мер. «А кто сказал, что будет суд?» Это уже ощерился я на слова Лейб и Егрия. «Основных заговорщиков просто повесят, как собак. Конфискуют имущество. Понизят часть родственников в правах. Вышлют куда-нибудь в Воронеж или, допустим, Тобольск. То же самое касается гвардии. Если кто-то думает, что в ответ на предательство не последуют жестокие ответные меры, то он сильно заблуждается. Гвардейские полки будут заменены в полном составе. Я уже подал документы на ознакомление брату. Нынешние офицеры и солдаты поедут в простые части. Сами же измайловцы и ижи с ними будут формироваться из других людей. Более того, место их дислокации будет перемещено из столицы. Хватит здесь лейб-егерей, казаков, гренадер. Гвардия — это элита нашей армии. Так сложилось со времен Петра Великого. Данные полки должны комплектоваться лучшими людьми, проявившими себя в бою. Только так мы вернем этому воинству настоящее уважение и славу. Последние 75 лет они занимались чем угодно, но только не воевали. Да и их подготовка — это просто какой-то ужас. Позеры, умеющие красиво маршировать и бравировать перед дамами. Одна рота выборжцев взяла в штыки и опрокинула целый полк. Ну а кавалергардов мы вообще взяли со спущенными штанами. Дерьмо, а не воины. Повисшее молчание нарушила Лиза, которая решила не доводить дело до конфликта. У того же Самойлова тоже были родственники среди заговорщиков. «Ты собираешься повесить основных фигурантов? Но как быть с мадам Зубовой, которая порядком всем надоела? А жена графа фон Палина, которая управляет двором Александра? Или, думаешь, Орловы не будут просить за Панина? Напомнить, какова девичья фамилия его супруги, крестницы твоей покойной бабушки?» Смертная казнь для всех убийц, невзирая на чины и имена. Вот перечень приговоренных из 47 фамилий. Передаю лист Александру, который аж вздрогнул, когда услышал мои слова. Фон Пален, Панин, Зубовы, Муравьев и далее по списку. Дополним его фамилиями, указанными тайной экспедицией, и проведем немедленную экзекуцию. В зале воцарилась мертвая тишина. Они что, действительно думали, что я буду миндальничать со всякой этой сволочью? Или надеялись, что все как-то само разрешится? Так оно и не успокоилось. Во время расследования вылезли еще экономические преступления, жуткое воровство в полках и подведомственных учреждениях. Часть окружения Павла я буду судить отдельно, руки пока не дотянулись. И за работу на иностранцев и особо крупное хищение людей тоже ждет плаха. «А что делать со сотнями других виновных? Мы не можем обойтись так жестоко и с ними. Тем более на руках многих из них нет крови. Кто-то просто устранился и не принимал участия в мятеже. Решил проявить гвардейскую солидарность Рачинский. Штрафбаты. Видя непонимающие взгляды присутствующих, поясняю. У кого нет на руках крови? А вина незначительна. Поступят в расположение штрафных батальонов в качестве обычных солдат. В ближайшей войне они смогут своей кровью доказать верность престолу и вернуть хотя бы часть прежних привилегий. Сволочь, помельче запятнавшая себя в противодействии верным войскам, мародерству и прочим насилием, станет костяком арестантской роты. Я не вижу смысла гнать в Нерчинск сотни людей, работы здесь хватает. Есть еще один вариант, но здесь нужно согласие самих арестованных, а, возможно, и их родственников. «Уж не в свою ли любимую Аляску ты собрался отправить народ?» — улыбнулся Александр. «Зачем? Земля есть и поближе. Количество людей, а также высвобожденных сумм вполне хватит для подготовки экспедиции и захвата Семиречья. «А это где, простите?» — удивленно произнес Минтусов. «Южнее нашей крепости Семипалатинска, на границе с Китаем и Кокандом. Места там малолюдные, кроме малочисленных кочевых объединений реальной силы нет. С одной стороны, в свое время им сильно досталось от джунгар и маньчжур. А с юга их подпирают в своей экспансии коканские ханы, натравливая друг на друга. Земля там благодатная, вот пусть наши арестанты ее и захватят. Далее начнем постепенное освоение. С местным населением уж пусть решают на месте. Кого уничтожить, а других наградить и всячески обласкать, направив против соседей до тех же коканцев. Но зачем нам эта земля? Еще и могут возникнуть проблемы с магометанскими странами к югу от Великой Степи. Мы неплохо торгуем с Бухарой и Хивой. В будущем конфликте они могут поддержать коканских единоверцев и натравить на нас многие степные народы. Включился в беседу Самойлов. Отобьемся. Экспедицию будем вдумчиво готовить. Ведь это не только солдаты. Людям надо жить. Поэтому почти все придется вести с собой, начиная с продовольствия и заканчивая гвоздями. Но имея в качестве опорной точки Семипалатинск и возможность покупать еду в Кульдже, мой план не выглядит совсем авантюрным. Нам нужна торговля с Китаем. Путь через монгольские улусы и Иркутск ненадежен. А китайцы в последнее время активно развивали недавно присоединенные территории. Если мы продолжим безопасный участок от Кульджи до Тобольска, то сильно снизим время на доставку товаров и их стоимость. Я задумывал этот поход лет через 5, но коль у нас уже есть проштрафившиеся войска и дополнительные ресурсы, то почему не провести его в следующем году? Позволим офицерам забрать часть своих крестьян, предварительно дав тем вольную. Далее навербуем всякого рода охотников из казаков и свободных людей. Фактически до Семипалатинска дорога вполне себе безопасная. Более того, я помогу переселенцам из своих резервов. А далее в степь устремятся люди, которые сейчас активно собираются мыть золото за Уралом. Новые торговые пути, возможность быстро разбогатеть, а кто-то просто движим беспокойным характером. И еще это удар по англичанам. Если мы правильно укрепимся в регионе, то уже через пару лет сможем доставлять им неприятности в Индии, поставляя туда оружие и обучая тамошний народ современной системе боя. Мне кажется, это авантюра и разбазаривание ресурсов. Из-за нескольких тюков с чаем, фарфора и ковров ты хочешь угробить в песках сотни русских людей. Александр наконец-то пришел в себя, проанализировал полученную информацию и выложил свои выводы. В принципе, я согласен, что затея рисковая, но уж больно кусок лакомый. Надо брать, пока плохо лежит. К тому же этот регион может стать дополнительным поставщиком хлеба для Сибири и Дальнего Востока. За Сырдарью лезть пока не надо. Обеспечивать свое влияние можно и иными способами. Но территорию между Балхашом и Иссык-Кулем лучше захватить в ближайшее время. Китай сейчас сотрясают внутренние противоречия, и им не до внешней политики. Закрепившись на границе и зафиксировав ее, мы остановим их возможную экспансию. Далее не мешает задуматься о будущем. А нужен ли нам такой сильный сосед с огромным населением? Почему не раздробить страну на несколько частей и захватить основные торговые маршруты? Ведь контроль над бывшим шелковым путем — это огромные деньги и не только. Это возможность проникнуть в тамошнюю жизнь и подгрести под себя местные элиты. Создадим лет через 10-15... Кашгарский каганат, Монгольское ханство, Тибетское царство и исключительно под нашим контролем. А это огромные земли и перспективы получения с них прибыли. Главное — не разевать рот на все и заселить наиболее пригодную к пахоте землю нашим народам. С кочевниками будем как-то договариваться, хотя кого интересует их мнение. В общем, задал я народу задачку. На следующий день столица забурлила от новых слухов. Мол, этот странный Константин окончательно сошел с ума и решил уморить гвардию в какой-то азиатской дыре. Ну ничего, грамотная пропаганда сделает свое дело. К тому же большая часть солдат и офицеров выбрали поход, нежели штрафбат с арестантской ротой. Им еще и земли пообещали нарезать сколь угодно душе. Монаршее прощение, да еще перспективы получить неплохие преференции — это отличный стимул. Работы будет громадье, но прорвемся. Уже сейчас за Урал рванули десятки отрядов старателей, сотни одиночек. Вот потом и переместим часть этой беспокойной публики в Семиречье. Если грамотно туда залезть, то это даст ощутимые политические и экономические выгоды уже через 3-4 года. Скажите, Наталья Александровна, вы бы простили убийцу своего любимого батюшки? Все-таки Суворочка поймала меня в мраморном. Но не бегать же от нее, как ребенок. Решил поговорить. Тем более, что до этого у меня уже состоялось несколько подобных разговоров. Люди делали скорбные лица, говорили, что понимают мое негодование, но просят понять и простить. Ни на минуту решил не отступать от своих принципов. Разве что заменил смертный приговор 15 гвардейцам, пусть уж лучше с киргиз-кайсаками воюют. Зачем просто так гробить людские ресурсы? Ну, понимаете, ведь Коленька не хотел. Это получилось случайно, и вообще он был в другой комнате. Некрасивое лицо дочери полководца опять перекосила неприятная гримаса, и из уголков глаз обильно потекли ручейки слез. Приговор вынесен. Обжалованию не подлежит. Ваш супруг не только был одним из основных участников заговора, подстрекав к нему гвардейцев, но и нанес один из ударов моему несчастному отцу. Не смею вас больше задерживать. Уже на выходе плачущая женщина остановилась, обернулась и ожгла меня взглядом полным ненависти. Правду люди говорят, что многие ваши поступки от дьявола. Нет в вас христианского прощения и любви. Еще нерожденный ребенок никогда не увидит своего отца по вашей вине. Наталья провела по своему достаточно выпирающему пузу и опять театрально заломила руки. Вот эта актриса пропадает. И такие странные рассуждения. То есть, убить императора, изменить присяги, поднять военный мятеж — это несерьезное преступление. А как быть с моими парнями, которые погибли в уличных боях? Разве в их смерти не виноват такой подлец, как Николай Зубов? Залпом хлопнул бокал вина и пытаюсь успокоить свои мысли. Ох, так и сопьюсь ведь потихоньку, если буду нервно реагировать на подобные ситуации. Завтра казнь, и необходимо дать еще пару распоряжений. Сама экзекуция прошла достаточно буднично. Я к ней еще и хорошо подготовился. Несколько нижних чинов, запятнавших себя особой жестокостью, расстреляют чуть позже. Сейчас же буднично прошел обряд гражданской казни, а далее мятежников начали вешать одного за другим. Плотники под приглядом Дугина хорошенько постарались. Виселицы были срублены основательно, веревки надежные, и все повисли с первого раза. Молчаливые выборжцы и лейб-егеря, которых демонстративно прислала Лиза, выстроились во фрунт. Для желающих понаблюдать за действием сколотили небольшую трибуну. Как я и ожидал, Александр самоустранился от этого действа. Сейчас как раз было понятно, каким образом поделились силы в свете и кого можно было назвать моим сторонником. Казнь посетили Митусов, Самойлов, Хованский, Беклешов, Чичаговы и, к моему удивлению, группа офицеров во главе с Рибиндером и Каменским. Еще было достаточно знакомых сановников из разных коллегий. В общем, с моей стороны силовики и вменяемые чиновники. Против нас аристократия, которая не простит подобной пощечины. Ничего, они еще не понимают, что я только начал. Завтра буду разбираться с Кутайсовым и его комарилией. Приговоренные вели себя по-разному. Фон Пален, казалось, до сих пор не понимал, что это происходит с ним наяву. Николай Зубов грязно ругался и грозился всякими карами. Панин шел к виселице с бледным и испуганным лицом. И куда только запропастилась его знаменитая усмешка. Здесь еще отличился Дугин, сказав что-то бывшему графу, отчего тот дернулся, будто от удара. Не удивился, когда увидел, что Петя лично выбил стульчик из-под своего братца. Когда видишь их вместе, понимаешь, что товарищи больно подозрительно похожи. Отличился Муравьев, этот борец за счастье народное. Бухнулся на колени, начал вымаливать себе прощение под презрительные взгляды остальных арестантов и зрителей. Вот, на удивление достойно, вел себя Уваров, с ненавистью глядя на меня. А далее по списку. Аргамаков, Бениксон, Дерибас, Деприрадович, Лопухин, Талызин, Тучков, Ушаков. Вытвор-то повесили вместе со всеми. Не делать же ему специальную виселицу. Все разные, но одновременно похожие люди. Сейчас на виселицах развешивают цвет империи. А ведь многие из них и далеко не бесталанные люди. Могли еще принести немало пользы для страны. В моей реальности так и было. Стою и думаю, наслаждаясь чистым осенним воздухом. Не хватало мне его в последнее время, не хватало. Запах тюрьмы, а также человеческой боли и дерьма буквально пропитали меня насквозь. Вот чего не хватало всем этим людям? Они действительно верили искренне в свои идеалы? Нет, у большинства в голове полный кавардак и банальное желание быть ближе к трону. Или все эти господа, облеченные властью, не понимают, что их действие могло привести страну к необратимым последствиям и еще более закабалить ее перед Англией? Может, аристократы думали, что Александр, движимый благодарностью, приблизит всех заговорщиков? Они убили его отца, и с чего брат должен испытывать к мятежникам благодарность? И, насколько я помню, большую часть постигла опала в той или иной степени. И вот все эти вершители судеб думали, что я их тоже прощу. Но даже самый тупой человек в империи знает, что царевич Константин — весьма специфическая личность. Самонадеянность? Вера в свою неприкосновенность? А, впрочем, плевать. День еще не закончился, дел хватает. И надо начинать чистить империю не только от заговорщиков.